Первый боевой опыт. К войне против Англии немецкий военно-морской флот подготовлен не был. Еще в конце июля 1939 года главнокомандующий военно-морским флотом гросс-адмирал Редер объявил офицерскому составу подводного флота, что о войне против Англии не может быть и речи. Поэтому программа строительства подводных лодок не была рассчитана на выполнение тех огромных задач, которые предстояло выполнить в войне. В начале войны немецкий военно-морской флот имел в строю только 56 подводных лодок, из которых максимум 46 могли быть приведены в боевую готовность. В свою очередь, только 22 из них были вообще пригодны для использования в Атлантическом океане. И хотя командующий подводным флотом обучил и нацелил своих подчиненных на выполнение задач по уничтожению конвоев противника, все равно при имеющемся количестве подводных лодок главному противнику на море, Англии, могли быть не нанесены лишь булавочные уколы. Поэтому для ведения длительной войны нужно было в самый короткий срок построить крупный подводный флот, а до этого времени использовать имеющиеся незначительные силы как можно целесообразнее. Использование подводных лодок против военно-морских сил противника успеха не сулило. Скорость подводной лодки в надводном состоянии лишь незначительно превышает скорость быстроходных надводных кораблей, чтобы занять необходимую для атаки передовую позицию. К тому же, наличие у крупных кораблей противника сильного охранения делало подобные атаки бесцельными, а значительное численное превосходство противника на море не позволяло надеяться на какие-либо серьезные успехи собственного флота. Основных успехов следовало ожидать от войны с торговым флотом противника, который следует понимать только как подводную войну. Но при незначительном количестве подводных лодок она не могла проводиться проверенной в мирное время в форме операции групп подводных лодок. Подводные лодки должны были самостоятельно, в одиночку отыскивать свои цели, переходя из одного района в другой, в зависимости от складывающейся обстановки. И главным оружием была торпеда, которая, как ожидалось, должна была применяться и для уничтожения крупных целей. Наряду с этим в мине, выбрасываемой из торпедных аппаратов, подводные лодки располагали таким оружием, успех которого, хотя и зависел от случая, однако мог оказаться весьма большим, если мина ставилась у входа в порт или в районе наиболее интенсивного судоходства противника. Наилучшие результаты применения мин давало там, где длительное пребывание подводных лодок ввиду наличия у противника интенсивной обороны прибрежных районов было затруднено. Война с торговым флотом вначале велась по нормам, установленным международным призовым правом, и была сильно ограничена в наступательных действиях. Без предупреждения могли атаковаться только войсковые транспорты, торговые суда, конвоируемые военными кораблями или самолетами, а также корабли, которые непосредственно участвовали в боевых действиях или поддерживали их передачей разведывательных данных. От этого метода ведения войны немецкий подводный флот прошел длинный путь через объявление отдельных участков морей районами боевых операций и до так называемой неограниченной подводной войны. Изложить весь этот путь в данной статье не представляется возможным. Командование подводным флотом, хотя и настаивало на ослаблении ограничений, однако вынуждено было подчиниться директивам политического руководства Германии. В оправдание постепенному обострению подводной войны можно привести и тот факт, что в послевоенных процессах в Нюрнберге материалы по подводной войне не были использованы для вынесения приговора гросс-адмиралам после того, как было произведено сравнение действий немецкого и англо-американского подводных флотов. Операцией в Норвегии закончился первый период борьбы подводных лодок в одиночку. Имеющиеся типы немецких подводных лодок вполне себя оправдали. Кроме способности быстрого погружения и маневрирования, они имели очень большой радиус действия. При этом, в противоположность подводным лодкам других военно-морских флотов, они были весьма небольшими, трудноразличимыми в ночное время, простыми и надежными в обслуживании и, кроме того, обладали удивительной живучестью при атаках глубинными бомбами. этим наиболее эффективным средством противолодочной обороны. Хотя до планомерных операций по уничтожению конвоев группами подводных лодок дело не дошло, однако, когда нескольким подводным лодкам случалось действовать совместно, всегда оказывалось, что разработанные еще в мирное время принципы тактического взаимодействия были правильными.